Глава 75. Равноденствие. В день равноденствия Рита проснулась еще затемно. Очень уж она волновалась. Да и спать получалось в последние дни как-то плохо. Вот честно, она даже перед презентацией музея так не волновалась, потому что музей — это привычно и понятно, а балов она раньше не давала. Конечно, Рита побывала на балу и в ратуше, и в семье Курси, и еще кое у кого, и теперь представляла себе бал не только умозрительно, по книгам и фильмам. Ее поддерживали и Валентин, и граф, которого она запросто называла Раймоном, но только когда рядом не было более никого. Однако ей все равно было страшно. Кот завозился в ногах, мол, и чего зашевелилось ни свет ни заря. Рита дотянулась, погладила. Это граф еще не понял, что иногда возникающий все равно, что из ниоткуда полосатый кот и Валентин – одна и та же сущность. Впрочем, эту сущность Рита уже привыкла считать кем-то вроде старшего брата, которого в прошлой жизни у нее не было. А граф... С ним было спокойно. Он не вызывал перехвата дыхания и головокружения, но зачем оно нужно, то головокружение в ее-то годы. Правда, оказалось, что в ее годы очень даже хорошо танцевать. Можно хоть всю ночь напролет, только потом ноги отваливаются и глаза на ходу закрываются. И еще можно гулять и бродить. Рита полюбила окрестные горы, поросшие лесом, и как только у нее начало появляться свободное время, стала ходить туда гулять. Граф, как услышал, сразу же напросился составить компанию, и в таких долгих прогулках выяснилось, что вместе им хорошо не только что-то делать или разговаривать, но и молчать тоже. Он свозил ее в столицу. Хотя что значит «свозил»? На самом деле, в одну сторону Дюваль открыл им портал. Это в обратную они возвращались на поезде. И то только потому, что Рите очень захотелось опробовать здешний поезд. В столице граф очень желал заполучить ее в свой дом безраздельно, но все чего-то стоящие здешние люди сказали, что так лучше не поступать. И тот же Дюваль представил Риту еще одной невероятной здешней даме – герцогине Саваш. Да-да, ее супруг оказался потомком той авантюристки, о которой они читали с девочками. Госпожа герцогиня пригласила Риту гостить в их доме сколько-то пожелает. Но Рита объяснила, что у нее дом, даже два дома, и дело, а для дела нужно в Королевский музей. Конечно же, ей устроили экскурсию, и она осмотрела множество просто предметов и артефактов и убедилась, что никаких особых магических систем учета и хранения они тут не знают, и это значит, их нужно разработать и внедрить. И вообще, оказалось, что она владеет уникальным имуществом. Это был, наверное, единственный в мире дом, который оставался магическим, даже когда в нем жили простецы. Удивительное явление заинтересовало ученых из Академии, и нашлись желающие исследовать его. И, может быть, даже применять на практике, потому что жизнь не стоит на месте. А прогресс – это правильно. Рита подумала и разрешила наносить ей визиты по этому поводу, но чтобы не как тот дрянной журналист. Журналист, кстати, до сих пор не говорит, не то лает, не то квакает. Прогресс в виде пассажирского поезда развлек Риту необыкновенно. Что сказать, поезд был красив и изнутри, и снаружи. Ей доводилось видеть подобные вагоны в музее железнодорожного дела. И еще однажды на туристическом маршруте тот поезд даже тащил настоящий паровоз. Здесь же паровозы были реальностью и вообще прогрессом. Скорость их была невелика, зато позволяла рассмотреть за окном все-все и на станциях осматривать вокзалы и даже немного те населенные пункты, через которые они проезжали. А уж комфорт в вагоне был совершенно немыслимым для привыкшей к плацкарте Риты. Граф посмеивался, мол, наслаждайтесь. Рита и наслаждалась. А что до владельца чудесного артефакта Дюваля, то он, как и собирался, женился на Мари Кладет. Свадьба произошла в Верлене, чтобы не привлекать к ней слишком много внимания, и на ней, кроме жениха и невесты, было совсем немного народу. Брат невесты, сам с невестой. Да-да, господин Руа без возражений согласился отдать дочь наследнику графского титула и состояния. Друзья невесты, в числе которых Рита с удивлением обнаружила графа, Валентина, Люсю и саму себя. Бабетта, помогавшая невесте с нарядом и прической, порхала вокруг и приглядывала, чтобы все локоны, петельки и крючки оставались на месте. А со стороны жениха порталом из столицы явились его крестный герцог Саваш с супругой. Прием по случаю свадьбы проходил в городском доме Бадуанов, а оттуда молодые супруги порталом отправились куда-то, в какое-то место, известное только им двоим. И Рита подумала, что это идеальный вариант, никто не будет искать и дергать. И по решению Дюваля главным в полиции Верлена назначили Николя Мерсье. Парень сразу стал как будто выше и шире в плечах. А накануне бала явился в дом к Рите и посватался к Бабетте. Сказал, что всегда восхищался ею, а теперь, имея хорошую должность, может ей предложить устроенную и безбедную жизнь. Бабетта не ожидала и обещала подумать, но Рите показалось, что такой поворот дел ее вполне устраивал. А семейство Руа на прошлой неделе снова оказалось на острие городских сплетен, когда с утра пораньше к ним в дом явилась молодая особа с мальчиком лет 10. Особа утверждала, что этот мальчик – сын Жермона Руа, и раз так, то пусть означенный Жермон Руа забирает его и содержит, и дает ему образование. Николя Мерсье взялся разбираться в ситуации, и оказалось, что эта особа – сестра Пьера, арестованного за убийство нотариуса Буасси, человека Гаспара Талона. Они с Пьером и этим вот мальчиком жили в арендованном доме, но хозяин дома, прослышав, что Пьеру грозит, если не смертный приговор, то пожизненная каторга, отказал от дома сестре Пьера с ребенком. И эта самая Франсин пришла и сказала, что она-то найдет себе какую-нибудь работу с проживанием, а вот о сыне пусть заботится отец. Тем более, что сын, кажется, маг, а у нее в родне никогда никаких магов и близко не было. Этим последним обстоятельством заинтересовалась госпожа Амелия. Уж, конечно, она никак не могла пройти мимо такого явления, как еще один внук, возможно, маг. Она стеной встала на пути своей невестки, которая попыталась вышвырнуть мальчика вместе с матерью на улицу, и спокойно сказала, что Франсин права, ей надлежит искать работу. А мальчик, его звали Мишель, по отцу Жермона и покойному супругу госпожи Амелии, останется при ней. А потом вернется господин Дюваль и замолвит за него словечко в магический колледж. В 10 лет уже можно. Мальчик захотел убежать от перемен в судьбе куда-нибудь подальше, но был изловлен женихом своей самой старшей сестры и прослушал некие наставления о том, как надлежит вести себя и вообще жить юному перспективному магу, и о том, какие преимущества дают магические способности, и еще о том, что без тренировок этими способностями никак не воспользуешься. Наверное, Филипп был убедителен, потому что юный Мишель согласился пожить у бабушки, а потом отправиться в столицу вместе с сестрой и ее женихом. Тем более, что сестра тоже должна была учиться, только в академии, а ее жениха брали ассистентом на кафедру боевой магии в ту самую академию. А пока учиться использовать свои способности под присмотром бабушки и господина Филиппа. Жени страдала, что ей пока не нашлось жениха, но Эрмина обещала пригласить ее зимой в столицу, и вполне возможно, что там ее кто-нибудь приметит. Жени была готова отправляться прямо сейчас, но, как и Мишелю, ей пришлось подождать. А чего ждали? До того самого бала в равноденствии. Рита пригласила всех чего-то стоящих горожан. Пусть посмотрят, какая здесь красота. Ходить по этажам все равно не выйдет. Дом не пустит посторонних дальше столовой, бальной залы и нескольких комнат первого этажа, переделанных под гардеробные, для дам и для кавалеров. Меню придумывали вместе с Люсей. Та тоже никогда не кормила столько человек разом, но была готова попробовать. И обязательно нужно было постряпать уже ставший знаменитым после презентации торт, потому что гости, получая приглашение, прямо спрашивали, будет ли нашумевшее лакомство. Что ж, раз так понравился, значит будет. Приглашение разносил Валентин, и с музыкантами договаривался он же. Музыканты прибыли даже не из Савелье, а из столицы, позавчера. И вчера они играли в бальной зале, проверяя, как звучат инструменты, а молодежь танцевала. Рита разве что заглянула туда и порадовалась. Хорошо-то как, все работает. Правда, потом ее все же позвали пройтись по списку танцев и уточнить мелодии. Список танцев был составлен заранее, и занималась этим молодежь, потому что Рита до сих пор не слишком ориентировалась в том, что именно здесь танцуют. Оказалось, что кадрилей множество, у каждой своя последовательность движений и своя музыка, а для вальсов и полек просто много разных мелодий, и их все знают. Нет, конечно же, каждый год музыканты придумывают что-то новенькое, но есть любимые мелодии, под них и танцуют чаще всего. Да что говорить, если даже у Риты успели завестись любимые мелодии. Здесь не знали вальса цветов Чайковского и ласкового и нежного зверя, но и здесь водились композиции ничуть не хуже, и она попросила, чтобы их обязательно сыграли. Благодаря окружающим прекрасным мужчинам Рита начала входить во вкус. Это на самом первом балу в ратуше она поначалу не ощущала себя на месте, потому что оказалась в разодетой толпе и очень боялась сделать что-нибудь не так, потому что потом ведь гады-журналисты на ней за милую душу оттопчутся. А владелица дома Бадуанов должна быть безупречна. Все делать, как все, или даже лучше, и выглядеть лучше всех, и задавать тон, и спокойно воспринимать все происходящие вокруг события. И что же? Оказалось, что под руку с графом все это делать очень легко, или стоя рядом с Валентином. Также оказалось, что граф очень вовремя подсуетился, когда договорился с ней о танцах заранее, потому что желающих пригласить Риту на танец хватало, и она устала объяснять, что не знает ни императорской кадрили, ни франкийской, и никакой другой не знает тоже. Зато она вполне сносно танцевала вальс и, как оказалось, польку. А фигуры и кадрили – дело наживное. И гранд-марш вначале, иди себе да иди. Правда, тем, кто в первых парах, посложнее, потому что они ведут, но там тоже вариантов не слишком много, можно запомнить. На своем первом балу Рита танцевала почти все, кроме некоторых совсем замороченных кадрилей, потому что ее брали за руку и вели, а на ее несмелые возражения радостно говорили. «Я проведу вас, госпожа Маргарита. Там совсем не сложно, госпожа Маргарита. Вы только попробуйте». Она перетанцевала со всеми знакомыми кавалерами и с некоторыми незнакомыми, которых ей сначала, впрочем, представили, и была довольна, если не как Эрмина и ее сестра, но как почтенная дама, которая выбралась из домашней рутины на праздник. И вот теперь ей предстояло самой рулить таким праздником, чтобы всем было хорошо, комфортно и радостно. Ну что ж, она справляется много с чем, может быть, и с балом тоже справится. И с этой мыслью Рита подскочила с постели и принялась умываться и одеваться. Погладила кота и пошла вниз. Там уже Люсенька, ненаглядная девочка, что-то приготовила. Люся приготовила, и не только она. У порога дожидалась корзина роз, глубоко алых, невероятно красивых. Карточка извещала, что это дело рук графа. «Спасибо, Райман, вы умеете поддержать. Правда, чуть позже притащили еще одну корзинку. От Донатьена Дюваля, так было сказано. Что, неужели появится? Было бы неплохо». Первыми появились девочки Руа вместе с госпожой Амелией. Оказывается, камердинер Жермона Руа умел грузить ее кресло в экипаж, а ее саму доставлять на любой нужный этаж. Затем появилась госпожа Анна Фонтен с обещанным новым платьем. Оно было из бархата глубокого синего цвета, с хитрой юбкой, спереди поплоще, сзади пошире. Госпожа Анна сказала, это последний писк столичной моды. Прическу Рите сделала Бабетта, а сапфировый гарнитур от паучьей матери отлично дополнил композицию. Уже некоторое время назад многочисленные добрые люди дотянулись и до Филиппа, и граф де Ламот вышел помогать Рите встречать гостей в отличном фраке по фигуре. Этот фрак был ему презентован еще перед первым балом в ратуше. Эрмину и Эжени, судя по всему, одевала тоже госпожа Фонтен. Также по бальному платью получили Люсиль и Бабетта. Рита сказала, что прислугу наймем, а вам, девочки, тоже веселиться надо. Тут Валентин усмехнулся и сказал, что не нужно никакой прислуги, дом справится. И вот сейчас Рита, полностью готовая к приему гостей, погладила стену дома и сказала. «Домик, домик, помогай. Мы помогали тебе все это время и сделали так, что в твоих стенах снова люди. Пусть им понравится, и они захотят прийти сюда еще. Ладно?» Свет моргнул, и на Риту сверху посыпались искры. «Не дрейфь, мол, все хорошо». Граф появился раньше прочих. Оглядел Риту. «Вы прекрасны, Рита. Я еще раз благодарю судьбу за встречу с вами». Рита шмыгнула носом. «Спасибо за цветы, Райман. Они как раз такие, как надо, мои самые любимые». «Очень рад. Вы позволите помочь вам сегодня?» «Очевидно, да», — улыбнулась она. «Как не улыбаться человеку, который хочет помочь ей с ее первым балом в роли хозяйки?» А дальше пошли гости. Через двери, как все люди, и через портал, как Дювали. Замужество явно пошло Мари Кладет на пользу. Она все время улыбалась и выглядела совершенно довольной жизнью и рассказывала про какой-то особый курс в академии, который ей доверили преподавать, вот уже в следующем месяце. Риту предупредили, что в первой паре на приветственном гранд-марше она должна будет стать самым почетным гостем, а во второй – Валентин с самой почетной гостьей. «Раймон, я назначаю вас почетным гостем. Вы согласны?» «Конечно», – он улыбнулся. «А кто пойдет за нами?» «А как Валентин решит?» Валентин решил удивительно. Он пригласил госпожу Фонтен. Та сияла, как юная девушка, и говорила, что сбылась ее мечта – танцевать на балу в этом доме. Рита немного усомнилась, сможет ли почтенная дама дотанцевать до конца. Но ее успокоили, что гранд-марш танцуют даже престарелые королевы. А дальше в пары встали еще около сотни человек. Рита изумилась. «Как поместятся-то?» «Но поместились». И Валентин дал знак музыкантам «начинать», и они начали. Рита сделала реверанс графу, и они двинулись вперед, обходить бальную залу. «Скажите, дорогая Маргарита, когда вы однажды утром увидели меня на пороге этого дома, думали ли вы, что мы с вами пойдем вот так, в паре по бальной зале?» «Нет, конечно», — фыркнула она. «Можно подумать, вы что-то об этом знали». «Даже и предположить не мог», — улыбнулся он. А дальше все пошло как по маслу. Один танец сменялся другим. В середине сделали перерыв на обед и торт, и Рита с Люсей сами его разрезали и раздавали. Потом второе отделение и котельон, игры для молодежи и тех, кто еще стоял на ногах. И финальный вальс. Конечно же, Риту пригласил граф. Откровенно говоря, ее уже с трудом держали ноги. Она уцепилась за графа и улыбнулась ему. «Если я упаду, отскакивайте, я могу вас задавить», и хихикнула, как девчонка. «Если вы упадете, и я вас не поймаю, позор мне», — усмехнулся он. «Но лучше не падайте, конечно». Дальше было прощание с гостями, обещание новых встреч и новых балов, благодарности и комплименты и просто много хороших слов о Рите и доме. Кажется, она справилась. А потом молодежь разошлась, кто по домам, кто по комнатам. И Люсю Рита тоже отправила спать, сказала, завтра будем все убирать. Над душой никто не стоит и не торопит. А сама пошла в зал проверить, все ли в порядке, не забыл ли кто-нибудь что-нибудь и вообще. В зале было темно, но с ее появлением как будто добавилось немного света. Она увидела зеркала, портьеры, две корзины с цветами, от графа и от Донатьена. И вдруг откуда-то зазвучала музыка. Сначала тихо-тихо, затем чуточку громче. «Божечки, это же вальс цветов! Откуда? Как?» Рита заслушалась и не заметила, как в залу вошел граф. Изумленно прислушался, а потом подошел и поклонился. И увлек ее в танец. Унес, улетел с ней, как на крыльях, как на волшебном ковре-самолете. И вот тут Рита уже поверила, что сказки существуют, и что она попала в одну из них, потому что поняла и ощутила. Она важна и любима. Здесь, сейчас, и старым волшебным домом, и этим невероятным человеком, встретившим в жизни много горя, но не растерявшим способности любить. «Невероятная музыка», — выдохнул он. «И вы, Рита, невероятная. И если вы дозволите любить вас, то и сама жизнь станет столь же невероятной. Раз жизнь дает еще один шанс, нужно хватать и держать, так? Значит, берем, заверните». Она зажмурилась, сосчитала про себя до 10 и ответила на поцелуй.